и выполнялась она свято. Поэтому, когда Большой театр приехал в 1969 году на гастроли в Париж, из отеля недалеко от оперы, куда всех поселили, пахло щами и луком на весь бульвар Осман. Через несколько дней оттуда сбежали постояльцы, так как, когда врубались в сеть 400 электроплиток, весь отель погружался во мрак, и нервные французы пугались, думая, что началась война. Поразительно, как быстро находили способ общения наши трудящиеся массы. На другое же утро после приезда, будь то Италия, Франция, Канада и даже Япония, придя на репетицию в театр, мы, потрясенные, наблюдали, как наши рабочие сцены уже разговаривают с местными аборигенами. На каком языке? Никто никогда не знал. Но к середине дня наш рабочий класс и хористы знали все. В какой части пригорода можно купить за $40 200 метров нейлонового тюля? И лучше любого агента американской секретной службы могли нарисовать план расположения складов, где за $20 можно купить 10 пар ботинок. Опять еще дадут бесплатно в придачу. Тут же все умножалось в расчете на капитал. $400 за 40 дней ежедневной работы. После чего, не нуждаясь в компьютерах, ликующие умы вычисляли прибыли от продажи товара в Москве. И перед восхищенным мысленным взором вставала долгожданная двухкомнатная квартира или автомобиль. Ну как тут не запеть? В Париже на открытии гастролей в опере «Борис Годунов» наш хор как заголосил: «Батюшка-царь, Христа ради, подай нам хлеба, хлеба, хлеба подай нам». Да притом все повалились на колени и воздели руки, так у публики и местной администрации волосы встали дыбом. И в результате в подвале театра организовали нечто вроде походно-полевой кухни, куда с тех пор и обязаны были ходить обедать все участники гастролей. И это было бы прекрасно, но... Ай, как нехорошо! Французы брали за обеды деньги. $5 в день, то есть половину дохода советских артистов, к их большому разочарованию. Но какого труда стоило найти повара, который согласился бы на эти деньги умудриться 2 раза в день наполнять 400 голодных ртов артистов великодержавного прославленного Большого театра? Мы со Славой жили отдельно от театра и ни разу не отведали его кулинарии. Но однажды, спустившись в подвал оперы, получили полное впечатление, что попали в столовую для безработных и бездомных. На столах также были груды хлеба и огромные миски супа. А Гранд-Опера ломилась от публики. Билеты купить было невозможно, и советское посольство, уж не знаю, наличными в мешках или чеками, выгребало из Франции валюту. В Италии было проще. Туда наш театр приезжал по обмену с Ла Скала, и поэтому как мы их в Москве, так и они нас в Милане кормили бесплатно. Когда Юрок приглашал на гастроли ансамбль Моисеева или артистов балета, то за свой счет организовывал их питание, чтобы, выступая почти каждый день, кто-нибудь от голода и слабости не упал в обморок на сцене. Но наши крохоборы дошли до того, что когда узнавали, что он подкармливает артистов, удерживали у них в пользу государства чуть ли не половину из их нищенских заработков. Работая у Юрока, я подписывала в ресторанах чеки на его имя, и этот добрый старик после гастролей всегда напоминал мне, чтобы я никому о том в Москве не говорила, а то у меня Министерство культуры деньги вычтет. Он был удивительный человек.